Глава 38. Фемистокл окинул взглядом город, напомнивший ему Спарту. Такой же широкий и такой же лежащий в низине. С одной стороны зеленая гора, с другой — 10 000 семей на улицах и рынках, отданных ему во владение. Он занял дворец на склоне холма из-за открывающегося оттуда вида. Дворец был пустой, но обставлен мебелью, как будто его предыдущий владелец только что ушел. Спрашивать об этом человеке Фемистокл не стал, подозревая, что и сам знает ответ. Царь дает, царь и забирает. 3 домашних раба принесли блюдо с виноградом и сыром и кувшин вина, не уступающего лучшим из тех, что он пил в Афинах. Фемистокл знал, что пьет слишком много. В первые недели он едва не утонул, но каким-то образом вынырнул, несмотря на весь груз сожаления. Больше занять время было нечем, и вечера растягивались в бесконечность. Дни были приятно теплыми, хотя, насколько он понимал, стояла осень. Его заверили, что зимой придут холода. Жаловаться он не мог, хотя мечта потускнела уже через несколько дней. Все складывалось не так, как он надеялся. Ксеркс сделал его правителем или сатрапом. Для описания своего положения он мог использовать любое из этих слов. В действительности все обстояло несколько иначе. У него была стража, но преданностью она не отличалась. По-гречески они не говорили, а на выученные им персидские слова реагировали медленно или вообще никак. При этом всем своим видом выражали откровенное презрение. Временами они полностью его игнорировали и просто стояли с каменными лицами. Избавиться от них и заменить другими Фемистокл еще не пытался. Мало того, он почти не сомневался, что они в любом случае не уйдут, а его попытка лишь явит масштабы разыгрываемого здесь фарса. Даже его рабы были не его. Они ухаживали за живыми изгородями, которые уже стояли до него и, несомненно, будут стоять после. Они услужливо подавали еду и вино, но не встречались с ним взглядом. Он чувствовал себя пленником. Фемистокл подумал о сокровищнице, которую ему показали в первый день. Приятное воспоминание вызвало улыбку. Начальник стражи открыл замок на больших железных дверях, и Фемистокл вошел в комнату с небрежно сваленными в куче золотом и серебром. Здесь хранилось огромное состояние, равного которому ему еще не приходилось видеть. В тот момент он поймал себя на том, что размышляет, как бы доставить все это в Афины. При мысли об этом улыбка рассеялась, и он опустошил чашу, не заметив, как ее снова наполнили. Возвращения домой не будет, это было ясно. Каждые несколько дней великий царь вызывал его к себе во дворец, чтобы выставить на показ перед друзьями, приближенными и родственниками, словно какую-то диковинку, птицу в золотой клетке. Фемистокл верил, что радость молодого царя вполне искренняя. Просто он пришел в последний, в своей жизни, дом. Больше не будет ни вызовов, ни испытаний, ни триумфов или катастроф, ничего и никогда. Все оставшиеся годы, этот вид из дворца и выпитое вино. Он поморщился. «Не нравится, господин?» — спросила рабыня. Переводчик повторил ее слова скучным монотонным голосом, который Фемистокл уже начал ненавидеть. Чтобы не чувствовать себя беспомощным, он занимался персидским. Слишком многие знатные друзья царя полагали, что в мире существует только один язык. Они задавали ему вопросы на своем родном языке и принимали оскорбленный вид, когда ему приходилось пожимать плечами или искать песца, который знал греческий. Фемистокл вздохнул про себя. Он уже знал почти всех их по именам, но эту рабыню видел впервые. «Все хорошо», — покосился на нее Фемистокл. «Нет, я просто подумал о прошлом». Она подождала, пока слова будут переведены, вежливо кивнула и отступила. Он выругался себе под нос. Разговаривать в таких условиях просто невозможно. Теперь он ощущал себя таким же одиноким, как и во время путешествия сюда. Вот только той отчаянной надежды, которая поддерживала его в пути, уже не было. никому другому и в голову бы не пришло отправиться в Персию, в самое сердце империи и ее главного города. А вот ему пришло, и теперь он здесь. Как бы все ни складывалось, какие бы силы ни противостояли ему, он никогда не сдавался. Такой ему достался дар, и он побеждал снова и снова благодаря этому дару. Большой план состоял в том, чтобы напомнить Ксерксу о долге, по крайней мере, о том долге, как понимал это царь. Фемистокл отдавал себе отчет в том, что дело рискованное. Но в отсутствии друзей больше обратиться было некуда. Если все пройдет успешно, можно подумать и о том, как привести сюда семью. Он огляделся. Последний правитель города жил в этом же роскошном доме. Конечно, он знал имена своих рабов. Наверное, его дети бегали во дворе и в галереях. Однако же в один прекрасный момент его просто не стало. По прихоти царя. «Как долго?» — спрашивал себя Фемистокл. «Он будет новинкой при царском дворе, прежде чем внимание Ксеркса привлечет кто-то другой». Холодок пробежал у него по спине. Находясь так далеко от дома, Фемистокл твердо знал одно — при всех своих титулах, при всем богатстве, ему не уехать отсюда. Кто-то откашлялся у него за спиной, и он обернулся. Управляющий, тоже доставшийся в наследство и распоряжавшийся в доме так, как будто это он был здесь хозяином, а Фемистокл — беспокойным гостем. Сейчас он стоял на вытяжку, и недоброе предчувствие сжало сердце грека. «Сатрап Фемистокл, твое присутствие требуется...» «Да, во дворце у царя», — прервал его Фемистокл, вставая. Он на мгновение ухватился за спинку стула, сознавая, что немного пьян. Прошло несколько дней с тех пор, как Ксеркс в последний раз выставлял на показ это чудо Афины, Запада, человека, верящего в демократию и другие странные вещи. Наверняка еще одна группа царевых родственников и прихлебателей явилась поглазеть на чужестранца и послушать его чудной язык. Он вздохнул. В прошлый раз гости принесли копье Дори и потребовали показать, как им пользуется гоплит. Это было... Он поежился. «Твое присутствие!» — снова начал управляющий, презрительно скривив рот. Очевидно, винопийцы не пользовались его расположением. Фемистокл кивнул, махнул рукой и закрыл один глаз, чтобы убедиться, что не ослеп. «Иду!» — проревел он и подумал, как это глупо — кричать на слуг. «Ну, что сделано, того не переделаешь. Он вышел. Это все не имело значения». Царский дворец находился в одном дне езды от первого из новых городов Фемистокла. Ксеркс держал его при себе. Большая честь, как ему объяснили. Только это была не свобода. Фемистокл нашел своего коня во дворе, оседланным и готовым к поездке. Шестеро стражников терпеливо ожидали его с каменными лицами. И это было странно. В конце концов, на персидских дорогах не было воров. Царевы люди выследили всех и повесили. Фемистокл вспомнил, как напивался, когда жил в Афинах, и как это было весело. Вино высвобождало в нем склонность к проказам и песням, и если он представлял для кого-то угрозу, то в первую очередь для себя самого, потому что мог ошибиться, свалившись под стол. А вот персидские красные вина нагоняли тоску. Добравшись до царского дворца, Фемистокл с облегчением обнаружил, что никаких новых гостей нет и развлекать никого не требуется. В длинном зале было темнее, чем раньше, и пусто. Ни привычной толпы, ни даже слуг, которые обычно окружали царя, как призраки. Только переводчик стоял рядом с троном, как статуя из промасленного дерева. Ксеркс сидел на троне, перекинув через подлокотник голую ногу. Поднимаясь, он пошатнулся, и Фемистокл прикусил губу, чтобы не улыбнуться. Царь был так же пьян, как и его подданный. Долгая поездка отрезвила, и Фемистокл чувствовал себя почти как обычно. По правде говоря, он умирал с голоду. Опустившись на пол, он прижался лбом к прохладному полированному камню, подождал немного и поднялся, посмотреть на Ксеркса. Молодой царь был в юбке, украшенной золотыми лентами, а на плечах у него висело что-то вроде золотого доспеха, держащегося то ли на проволоке, то ли на нитях. На подданного он смотрел остекленевшими глазами. «Я знал, что ты придешь, Фемистокл. Раз я попросил, ты мне верен». Язык у царя слегка заплетался, и слова звучали не вполне внятно, но, конечно, не в переводе на греческий. Фемистокл поклонился в ответ. Таким Ксеркса он еще не видел, но подозревал, что пьяный царь так же опасен, как и трезвый. И, конечно, они были здесь не одни. Где-то в кромешной темноте по периметру зала, там, куда не доставал свет факелов, наверняка стояли вооруженные люди. Он медленно вдохнул, стараясь успокоиться. «Я пришел сюда увидеть отца», — сказал Ксеркс и, взмахнув рукой, в которой держал чашу, расплескал вино на полированный пол. Он посмотрел на капли, похожие на кровь, и повел плечами. «Я приходил сюда, когда он умирал, и он попросил меня закончить начатое им». Лицо его сморщилось от горя, как у ребенка. «Я не смог этого сделать. Я подвел его. Я потерял Мардония и его сыновей, потерял Гидарнеса и Бессмертных, начальника конницы Массистия, сотни кораблей, ничего больше нет». Фемистокл почувствовал, как между лопатками у него выступил холодный пот. Он следил за чашей, которой размахивал царь, и не мог отвести от нее глаз. Странно, что никто не подошел, чтобы наполнить ее. Можно ли ему попросить вина? «Если бы не ты, я бы тоже лишился жизни». «Ты афинянин!» Ксеркс ткнул рукой в воздух. «Ты предупредил меня, чтобы я защищал корабельный мост. Надо же! Спасти меня выпало греку». Он то ли рассмеялся, то ли разрыдался, понять было трудно. «Ты можешь в это поверить?» Фемистокл подумал, что отвечать не обязательно. Он ждал, время от времени переводя взгляд. Было ясно, что царь пьян. Молодые люди могут упиваться до состояния экстаза, когда мир становится простым, и они не контролируют самих себя. Похоже, Ксеркс достиг этой точки. «Моему отцу потребовались годы, чтобы собрать армию и флот для вторжения в Грецию. Я пытался закончить его работу и не смог. Потерпел неудачу. Но знаешь, чего у меня не было? Чего не было у моего отца?» Фемистокл поднял глаза и почувствовал, как сжался от страха желудок. «Да», — кивнул Ксеркс, — «у него не было тебя, Фемистокл. В тот вечер, когда ты пришел ко мне, я крикнул: «У меня есть Фемистокл!» Потому что ты — ключ к возвращению. Тебя я сделаю своим полководцем, который...» Он схватился за воздух, его рука сжалась, как клешня. «Соберет их под одним троном и единым правлением. Ты будешь моим сатрапом всей Греции!» Он торжествующе уставился на Фемистокла. «Ты примешь мою руку? Поклянешься своими богами, что возглавишь мои армии? Однажды ты спас меня. Я знаю, что ты предан мне, а ты знаешь греков лучше, чем кто-либо другой. У тебя есть хитрость, которая мне нужна. Ум. Ты сделаешь это?» Фемистокл воспользовался моментом, чтобы снова упасть на пол. Но теперь он всем телом ощутил холод камня. Поднимаясь, он посмотрел вниз, ожидая увидеть свое дрожащее отражение. «Для меня, великий царь, это было бы огромной честью». «Я согласен. Поклянись в этом своими богами, Я знаю, Фемистокл, что ты набожный человек. Поклянись ими, и я обниму тебя, как брата. Фемистокл рассмеялся. Это слишком большая честь, великий царь. Но я клянусь служить тебе и быть верным трону. Я клянусь в этом покровителем поэтов Аполлоном, богом войны Аресом и самой Афиной. Я поведу армии Персии в Грецию. Ксеркс спустился по ступенькам так быстро, что Фемистокл испугался, как бы он не упал. Молодой царь обнял его, вымазав шею слезами и вином. «Я хочу услышать твои планы, Фемистокл», — сказал Ксеркс, отступив и медленно поцеловал Афининина в щеки, а затем и в губы. «Великий царь, с этого момента я буду работать над ними, клянусь. Я не буду спать, пока не смогу вернуться сюда с планом вторжения. Великий царь, ты оказываешь мне честь, которой я не заслужил». Переводчик повторил слова грека, и Ксеркс рассеянно кивнул. Энтузиазм быстро угасал, от выпитого набухал живот. Он прижал ладонь к голой плоти, под ней урчало и стонало. Поднимаясь по ступенькам, царь искал взглядом, куда бы облегчиться. «Возвращайся через 3 дня, Фемистокл. Я соберу главных начальников, чтобы они выслушали тебя. А теперь ступай, афининин, с моим благословением». Фемистокл третий раз пал ниц и вышел через длинный коридор, сопровождаемый гулким эхом шагов. В свой дворец на холме он вернулся на следующий день и всю ночь до самого восхода не ложился спать и только писал. Результаты его трудов лежали стопкой на столе, и на каждом листке значилось имя того, кого он любил. Аристид, Ксантип, Кимон. Фемистокл написал жене и детям. Рядом со столом горела маленькая жаровня, защищая от ночного холода. Воспользовавшись ею, он пометил каждое письмо свечным воском и впечатал в него серебряную монету, чтобы послания дошли до адресата. Ночь выдалась прохладной, за что он был благодарен. Он налил себе вина, но оно грозило принести тоску. Полная чаша стояла перед ним. Когда забрезжил рассвет, он посмотрел на долину, где приютился его город. Там уже загорались огоньки кухонных костров, семьи просыпались, начиная новый день. Прекрасная картина. Вот бы его жена увидела это хотя бы раз. Фемистокл собрал письма, прижал к губам и бросил вместе с монетами в жаровню. Они свернулись и потемнели. Он взял лежавший рядом нож, осушил чашу с вином и опустил лезвие на запястье. Вставало солнце, обещая хороший день. Он надавил сильнее, железо вошло в плоть. Его нашли домашние рабы. Подняли крик, разбудили стражу. Управляющий, побледнев, осмотрел тело и поник головой, испугавшись, что отвечать придется ему. Афининин был мертв. Солнце уже взошло, и мир согревался. Историческая справка. Философ Джон Стюарт Милль однажды назвал битву при Платеях более важным для истории событием, чем битва при Гастингсе. Не беря во внимание Фермопильское или величайшее морское сражение при Саламине, можно утверждать, что Платейская победа стала событием, которое спасло независимость Греции, а вместе с ней и идею демократии. Возможно, эта идея возникла бы где-то в другом месте, но история не терпит сослагательного наклонения. Действительно, если бы союз греческих городов-государств потерпел поражение, Персидская империя простерлась бы на запад. В этом случае не было бы Рима, города с населением всего лишь 40 тысяч человек, на момент персидского вторжения. У истории много отцов и много событий, на которых зиждется будущее. Сейчас прошлые события могут показаться неизбежными, но в то время никто не мог знать, выживет ли Греция. Афины были сожжены, и огромная армия захватчиков бродила по равнинам в сопровождении тысяч греков, которые связали свою судьбу с Персией. Самые известные из них — фиванские гоплиты, но была также конница из Ларисы и Фер, а на спартанском полуострове Пелопоннес город Аргос оставался нейтральным и не посылал войска в помощь грекам. Влияние Персии было огромным, ее потенциал — безграничным. Легендарные несметные богатства Креза составляли лишь небольшую часть персидской сокровищницы. Собака Ксантипа в самом деле бросилась вплавь за хозяином на остров Саламин и утонула. Мы не знаем, как ее звали. Место захоронения собаки было известно в течение последующих столетий, но в наши дни утрачено. На море Фемистокл, Ксантип и Кимон вместе с частями союзного флота удерживали пролив против значительно превосходящих сил противника. Не будет преувеличением сказать, что они не смогли бы победить, если бы Фемистокл не отправил послание царю Ксерксу. У персидского царя уже были греческие союзники на море и на суше, поэтому идея Фемистокла не показалась бы ему странной. Первое сообщение было уловкой, с целью разделить флот и постараться вырвать победу в безвыходной ситуации. Когда половина персидского флота пошла в обход Саламина, чтобы взять греков в клещи, Фемистокл отправил второе послание, что было гениальным ходом. Обнаружив угрозу корабельному мосту, он заставил Ксеркса в панике сложить свой шатер на берегу и покинуть Афины, отведя значительную часть флота и армии, чтобы прикрыть отступление. Благодаря этой уловке греки выиграли войну, и заслуга принадлежит Фемистоклу. Если учитывать тот факт, что в первую очередь именно Фемистокл убедил Афинское собрание построить большой флот, то сложно переоценить сыгранную им роль. Это историческая личность, герой, который практически в одиночку спас западную цивилизацию. Мне всегда нравились моменты, когда история поворачивалась из-за одного единственного человека, как было, например, когда монгольские армии Субэдея возвратились домой из Великого похода по причине сердечного приступа хана. Сражение у Саламина — событие такого же, а то и большего масштаба. Я отправил Ксеркса домой на борту его флагманского корабля, но историк Геродот утверждал, что он ушел по суше, захватив с собой большую часть армии. Это, вероятно, объясняет, почему его потрепанный флот оказался на Самосе для ремонта. Как это часто бывает, реальные события происходят медленнее, чем мне хотелось бы, и описать их во всех подробностях не позволяет объем книги. Ксеркс ушел, но у афинян было достаточно времени, чтобы отправить к нему посыльного с вопросом, как он собирается заплатить за ущерб от его вторжения. Нельзя сказать, что он когда-либо по-настоящему понимал греков. Ксеркс в замешательстве указал на Мардония, объявив, чтобы плату взыскали с него. Возможно, он пытался угрожать таким образом, но Мардоний на самом деле заплатил за все собственной жизнью в битве при Платеях. Верно и то, что Мардоний не был одержим войной и поначалу попытался добиться капитуляции Афин с помощью некоего македонского царя Александра. Этот конкретный царь был предком того самого Александра Македонского. В тот период Македония была верным союзником Персии. Александр посетил Афины в качестве посланника персов, где представил их требования. Примечание. Я написал, что спартанец и Кимон обменялись рукопожатиями на Пелопоннесском перешейке. Существует современный миф о том, что древние греки и римляне не пожимали друг другу руки. Возможно, это случалось не так часто, но есть упоминания о рукопожатиях при приветствии, которые восходят к IX веку до нашей эры. Этот жест упоминается у Гомера, им скрепляют соглашения, и он же служит символом доверия, так что смысл не сильно изменился. Есть также соответствующие изображения на надгробиях этого периода в Афинах. Так умерший прощается с близким человеком. Когда спартанцы услышали, что Мардоний и македонский царь Александр пытаются вторгнуться в Афины, они послали отряд и потребовали прекращения переговоров, предложив заплатить, чтобы поддержать афинских женщин. Эта сцена описана у Геродота. Афинский совет был в ярости от такого намека. Они официально отвергли как спартанское, так и персидское предложение и в ответ Мардоний двинулся на юг, чтобы снова разграбить Афины. Но он был человеком слова, и его угроза была совершенно ясна. Во второй раз афинский флот переправил людей в безопасное место. Во второй раз воины Персии разграбили и уничтожили все, что афиняне успели восстановить. Не думаю, что это событие так уж широко известно, но оно очень важно для того периода. Персия разграбила Афины не один раз, а дважды за несколько месяцев, в 480-479 годах до нашей эры. Второе разграбление города сказалось на моральном состоянии афинян. Дело дошло до насилия, когда беженцы спорили, стоит ли принимать предложение персов. Некоторых забили камнями до смерти. Афинские стратеги направили в Спарту послания, в которых говорилось, что они не выдержат еще одного нападения. Если Спарта не выступит весной, они станут союзниками Персии. Что особенно важно, афиняне пригрозили сдать Персии свой флот, который затем мог высадить войско в любом месте на побережье Пелопоннеса, где находилась Спарта. Если бы это произошло, не было бы расцвета афинской политики, демократии, искусства и философии. Ни один из великих драматургов не преуспел бы при диктаторском персидском правлении. На протяжении чуть более 10 лет афинские гоплиты в битве при Марафоне, флотские экипажи при Саламине и спартанцы при Платеях — все они спасли Грецию. Главными персидскими военачальниками в битве при Платеях были Мардоний, его главный помощник Артабас и начальник конницы Массистий. Есть сомнения насчет того, был ли там Гидарнес, возглавлявший бессмертных. Геродот упоминает, что он отказался оставить Ксеркса и, возможно, отправился домой вместе с царем. Однако там же есть указание на то, что Ксеркс дал Гидарнесу какое-то поручение в армии, а армия осталась в Греции. Традиционно считается, что сражение при Микале произошло в тот же день, что и битва при Платеях. Однако точно сказать невозможно, поскольку эти два события разделены сотнями миль. Ксантип был там вместе с царем Спарты Леотихидом, номинально командовавшим объединенным флотом. Никаких свидетельств присутствия там Перикла и его брата Арифрона нет. Не имея четких сведений относительно их местонахождения, я поместил их туда, где они могли бы быть. Удивительно, что нет никаких свидетельств ни о том, что случилось с Арифроном, ни о том, как звали их с Периклом сестру. Они исчезают из записей. Однако мне нужно было объяснить последовавший за этим ужас, невероятную жестокость Ксантипа. Наказание распятием не было редкостью, но оно совершенно не характерно для этого человека, в истории которого других подобных случаев не отмечено. По этой причине имело смысл дать ему повод для ненависти. Образ ласточки, пролетающей из темноты в темноту через светлую комнату, взят из Рубая Омара Хайяма, жившего примерно через 1500 лет после Ксантипа. Тем не менее, этот образ привлекает меня, хотя у меня есть надежда на то, что находится за другим окном комнаты. Фемистокл действительно допустил ряд ошибок во время войны, но все они меркнут по сравнению с его достижениями. Это правда, что он обыскивал вещи уезжающих афинян в поисках ценностей, когда они стояли в очереди, чтобы добраться до Саламина. Одним махом он конфисковал имущество едва ли не всех богатых семей в Афинах. Он сделал это, чтобы заплатить гребцам флота, в условиях, когда город фактически обанкротился. Этим решением Фемистокл нажил себе множество недоброжелателей. Также верно, что он использовал разбитые надгробия с городского кладбища для строительства массивных новых ворот и стены. Очевидно, имела место классическая ошибка политика. Он просто не понимал, насколько плохо это будет воспринято. Наконец, человек, спасший Афины, не уставал напоминать людям, чем они обязаны ему лично. Для общества, которое отправило в изгнание Аристида Справедливого, человека, известного своей честностью и достоинством, нет ничего удивительного в том, что Фемистокл в конце концов был сослан. Удивительно только, что это произошло примерно в 472 году до нашей эры, через несколько лет после битвы при Платеях. Некоторое время он жил в Аргосе, на Пелопоннесе. После того, как Афины отказали ему в защите, он был обвинен в коррупции и столкнулся с угрозой новых судебных преследований. Он решил бежать в Персию. Я сжал эти годы. Последняя часть истории Фемистокла, как он умер, трудна. Существует устойчивая легенда, которую я здесь и описал. Говорят, Ксеркс был в восторге и приветствовал грека, восклицая «Фемистокл у меня, Фемистокл у меня». С его точки зрения, конечно, Фемистокл был самым важным афинянином, который пытался сдаться при Саламине и дал хороший совет касательно корабельного моста. Возможно, это спасло Ксерксу жизнь. Тот факт, что Ксанти позже привел флот, чтобы разорить побережье, вероятно, только помог убедить Ксеркса в том, что Фемистокл на его стороне. Персидский царь отдал Фемистоклу несколько городов. Когда мальчик, который в детстве боролся за выживание в Афинах, вырос и стал, наконец, таким же богатым, как любой царек, Ксеркс, по слухам, спросил его, как он представляет себе возвращение в Афины во главе армии. Учитывая обстоятельства, трудно быть уверенным в том, что произошло дальше. Единственные свидетельства — персидские, и, как и во всех делах человеческих, там записано не все, что происходило, тем более, если великий царь представал в них не в лучшем виде. Легенда также гласит, что Фемистокл скорее покончил с собой, чем предал свой народ. Мы никогда не узнаем, что действительно произошло. Известно только то, что он так и не вернулся домой. Он прожил прекрасную жизнь. Не уверен, что мне удалось воздать ему должное. Для тех, кто хотел бы узнать больше об этом периоде, рекомендую книги «История Геродота», «Повседневная жизнь в Греции во времена Перикла» Роберта Флассильера, «Перикл Плутарха» и «Спартанская армия» Джей Ф. Лазенби. Название моего любимого источника я придержу до следующей книги. Ксеркс правил недолго и был убит телохранителем и евнухом около 465 года до нашей эры. Культуры Персии и Греции больше не пересекались, пока Кир не пришел в Грецию в поисках армии, чтобы победить своего брата Артаксеркса. Историю о 10 тысячах греческих наемников, пытающихся вернуться домой, я рассказал в «Соколе Спарты». В Греции после ухода со сцены Фемистокла остаются два великих города — Спарта и Афины. Далее следует борьба между демократией и царями, корни которой уходят в непростой, но в конечном счете успешный союз против Персии. Афины и Спарта сражались с общим врагом при Артемисии, Саламине, Платеях и при Микале под командованием Ксантипа. После победы над грозным врагом они больше не нуждались друг в друге и вернулись к прежнему привычному состоянию враждебности. Спартанцы обратили свой взор внутрь себя и отправились домой, но афиняне этого не сделали. Они видели, как хорошо действовал флот. Вместе греки были сильнее, чем порознь. На тех кораблях родилась нация. В Афинах выросло новое поколение — Кимон, сын Мельтиада, Эсхил, отец трагедии, и Перикл, сын Ксантипа. Им придется пережить со своим народом не менее тяжелые события, чем выпали на долю их предшественников. Афины снова будут брошены в горнило испытаний, и эта история более величественная, чем все, что было прежде. Конн и Гульден, Лондон, 2020 год.